Она умолкла и заплакала, а потом добавила. «Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Жустину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям, милый мой крошка, скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь. О, Жустина, прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе, напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая, и не бойся, я всем скажу о твоей невиновности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь. Ты, подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет, нет, я не переживу такого горя». Жустина печально покачала головой. «Смерти я не боюсь», — сказала она. «Этот страх уже позади. Господь сжалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я ухожу из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться Божьей воле». Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние! Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой наутро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я, такого глупого и безысходного ужаса. Я заскрипел зубами, я стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Жустина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала: «Вы очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы не считаете меня убийцей?» Я не в силах был отвечать. «Нет, Жустина», — сказала Элизабет, — «он больше верил в тебя, чем я. Даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил. Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность. Теперь можно умереть спокойно».